Вообразите, что вы видите неприступный свет, от которого произошли свет солнца, месяца и звезд, что вы видите ту бесконечную любовь, которая послала в мир Сына Своего Единородного, да спасется им мир от мучений вечных, что вы видите ту начальную красоту, от которой всякое разнообразие и красота в мире, разнообразие и красота растений, камней, раковин, рыб, птиц, животных, всякой человеческой красоты. Вообразите, что вы видите любящего, сияющего неприступным светом совершенств своих, Творца неба и земли. Что вы тогда почувствуете? А ведь вера христианская всех нас подготовляет к этому видению. Заметьте о растениях. В растениях очевиден премудрый ум, проглядывающий во всех частях растения, сила, оживляющая, скрепляющая и содержащая в надлежащих отношениях все части растения, и всемогущество, с которым бесконечная премудрость видоизменяет само по себе безобразное вещество, с такой легкостью заставляя его служить бесконечным намерением и целям своим. «Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, яко удивися разум Твой от меня».